от головы принца. Барахлюш бросается ничком на землю, но Артур уже опять набрал высоту. Оглянувшись, мальчик видит, что за ним на боевом комаре гонится еще один грозный осмат. Миро все время наблюдал за воздушными приключениями Артура. Сейчас он старается не упустить из виду летящих под самым куполом мальчика и его преследователя. Артур по-прежнему висит на поводьях. Летящий следом осмат выхватывает меч и пытается сразить его. Миро вычисляет траекторию полета обоих комаров и, пропустив Артура, приводит в действие зеркало, которое выскакивает из стены прямо перед носом преследователя. От неожиданности осмат и его крылатый конь тормозят, смотрят в зеркало и, увидев там свое отражение, в страхе падают вниз. Осматы ужасно уродливы, поэтому им запрещено смотреться в зеркало. Увидев свое отражение, они могут умереть от испуга. Осмат, поднявшийся выше всех, видит, какое несчастье случилось с его товарищем, и устремляется вниз. «Не подлетайте близко к стенам!» — оповещает он находящихся в воздухе осматов. «В стены вмонтированы ловушки и...» Договорить фразу он не успевает. Резко повернув рычаг, Мира выбрасывает зеркало прямо из потолка, и осмат со всего размаху врезается в него, вылетает из седла и падает вниз, а комар продолжает полет без седока. Запыхавшийся барахлюш с клеткой наконец добирается до туннеля, ведущего в зал для перемещений. Отдышавшись, он вынимает свисток и силой дует в него. На другом конце города его приятель слышит сигнал и открывает дверцу своей клетки. Самец Моль-Моль выпархивает на волю и устремляется на поиски самочки. Крошечный зверек кувыркается в воздухе. Он явно растерян и ведет себя, как пес, потерявший нюх. Наконец, почуяв, в какой стороне находится его половинка, он стрелой летит вперед. Белый комочек мчится над городом. Он стремительно проносится под носом у комара, и насекомое мгновенно меняет направление. Все усилия всадника призвать своего коня к порядку ни к чему не приводят. «Что ты вытворяешь, осел летучий?» — ругает осмат коня, внезапно переставшего слушаться всадника. Впрочем, ничего удивительного. Моль-моль — излюбленное лакомство комаров. Когда комар видит моль-моля, никакая сила не заставит его отпустить добычу. Осмат может тянуть поводья в любую сторону. Все будет напрасно. Желудок комара настоящая требует свое. «Еще не время обедать, шестиногий идиот!» — ругается осмат. Но комар не обращает внимания на оскорбление. Сейчас для него существует только белый аппетитный комочек, который вот-вот попадется ему в пасть. А моль-моль летит прямо в туннель, узкий для такого большого насекомого, как комар. «Нет!» — в ужасе вопит осмат. Он слишком поздно сообразил, что его заманили в ловушку. Моль-моль ныряет в туннель, где его ждет подруга, а комар вместе со своим всадником застревает в узком проходе, не в состоянии двинуться ни назад, ни вперед. Барахлюш открывает клетку, и самец воссоединяется с самочкой, которая мгновенно устремляется к нему в объятия. Впрочем, это только говорится в объятия. На самом деле рук у моль-моли нет, а своими сильными, но маленькими крылышками они вряд ли в состоянии обнять даже блоху. «Прекрасно сработано, голубки!» — заявляет довольный барахлюш и с клеткой в руках бежит к другому выходу. Артур по-прежнему болтается в воздухе, а за ним гонится новый осмат, грозно размахивая мечом. Осмат приближается, меч его со свистом рассекает воздух. Артур чувствует, что конец его близок. Враг наносит удар, Артур поджимает ноги и меч —